Ну и с особым размахом действовал сам Гравдин на остальных направлениях. Он попросту захватывал несколько слоев движущихся по спинам друг друга каисков и забрасывал их в самый ближайший, но совершенно пустынный, лишенный даже капли влаги мир. По всей видимости, горы иссушенных костей кракоспрутов в том мире отныне стали там главной достопримечательностью. Ну а в Лудеранском лесу люди стремились сделать все, чтобы воспоминания о чудовищах, представляющих собой помесь крокодила со спрутом, стали историей. Воспарив духом, издав дружный крик радости, защитники одним натиском отрубили те щупальца, которые тянулись непосредственно к ним или к их пострадавшим соратникам. И только после этого многие просто свалились с ног, не в силах оказать помощь ни себе, ни другим раненым. К тому времени у кракоспрутов то ли прошел запал голодного бешенства, то ли период ночной охоты закончился, но все оставшиеся в живых дружно развернулись и устремились под защиту леса. Дмитрий добивать чудовищ поголовно не стал, следовало организовать немедленную помощь раненым, а то и эвакуацию в более приспособленное для лечения место. Ну и как для себя лично, то он не смог удержаться, в первую очередь отыскав своих любимых, супругу и сестру. По несколько печальным причинам они оказались вместе. Александра с одним из юных арчевилов пыталась оказать первую помощь Елене. Та хоть и была в сюртуке, но получила по ногам такой сильный удар щупальцем от кракоспрута, что в районе колена что-то хрустнуло, лишая возможности передвигаться. Как авторитетно заявил целитель, трещина коленной чашечки. Без всяких лишних разговоров всеобщий спаситель забросил всех троих сразу же в госпиталь-лабораторию при Академии в Свирепой долине. Там задействовал общую тревогу, по которой сюда сейчас же стянутся лучшие целители Академии во главе с ректором Тителом Брейсом. И хотел было сразу вернуться в волчий шар, но Александра задействовала режим слипания на своем сюртуке и оказалась намертво приклеена к спине своего супруга. «Милая, тебе надо отдохнуть и успокоиться», — попытался Святозаров урезонить жену. «Я скоро вернусь». «Ага, хватит с меня почти трехнедельного ожидания», — в полный голос ругалась Александра. Не успела отвернуться и сделать шаг в сторону, как он пропал невесть куда. «Но у меня осталось мало энергии в накопителях, дорогая, ты ведь знаешь, и знать не хочу. Тем более, что тебе все равно придется ползать передо мной на коленях, выпрашивая прощения не только за самовольную отлучку, но и за новые, полнехонькие накопители». Они уже перенеслись обратно на стены крепости, как раз туда, где скопилось больше всего раненых, и Дмитрий попытался вывернуть шею, рассматривая любимую и уточняя: «Ты о каких накопителях? Отыскала я для тебя несколько, пока ты где-то от меня прятался». Дальше разговор пришлось на эту тему прекратить, опять вокруг роились люди, и следовало немедленно продолжить переброску пострадавших воинов. Ускорителями Елены пользовалась Дана, и, хотя Святозаров посмотрел на то, как она их снимает, с некоторой досадой, неодобрением за подобное перераспределение, все равно понимал целесообразность такого действия. Ведь в любом случае госпожа Маурия действовала с подарком хайерсов многократно эффективнее, чем Елена, и принесла гораздо больше пользы при обороне человеческой твердыни. Сейчас главнокомандующий баронских вотчин выглядела жутко уставшей и несколько потерянной. «Здесь на стене трое тяжелораненых, пятеро во дворе и еще трое в госпитале. Понял. Забираю всех в Свирепую долину. Младшие целители не пострадали, все без единой царапины. Мы им вообще запрещали в первую линию лезть. А почему сразу не отступили?» — все-таки решил спросить торговец, обращаясь ко всем одновременно. «Не успели», — развела руками Дана, в одной из них держа возвращаемые владельцу ускорители. «Они вначале только с одной стороны перли, а потом, когда мы уже на лес посматривали и готовились к отступлению, вдруг со всех сторон выползли. Обложили, гады». Тем временем оба змея из иного мира, исчерпав до предела лимит своих сил, совершили посадку прямо во внутренний двор крепости. Невзирая при этом ни на тела мертвых кракоспрутов, ни на тесное, неудобно расположенное пространство, указав на них, торговец попросил: «Пока мы с ранеными разберемся, позаботьтесь об этих волшебных созданиях. Кормчие сами попросят, что им надо». Прикрепил ускорители Елены к поясу, а затем в едином вихре собрал всех раненых, причем не только тяжелых, и перенес их в госпиталь при Академии. К тому времени там уже и целители роились, выслушивая сбивчивый рассказ своего юного коллеги, и преподаватели сбегались, да и сам верховный целитель примчался на своих длинных, словно у цапли, ногах. Причем, поняв, что с любыми ранами вполне справятся его ученики и коллеги, Тетелбрайс самоустранился от лечения, но зато сходу набросился на Дмитрия. «Что случилось? У меня последние волосы поседели и выпадать стали от переживаний. Как так можно? Да тебя за подобное разгильдяйство и безответственность сечь надо. Виноват, ваше высокоцелительское благородие», — сразу стал каяться граф. «Только ты, если хочешь меня наказывать, в очередь вначале встань, и то не знаю, останутся ли для твоих целей нормальные розги. Ничего, я знаю, где этих розг навалом. Злобный тиран, не стыдно, а еще преподаватель. Хватит вам поясничать», — приструнила старых друзей Александра. «Лучше Елену как следует осмотрите. Она после удара еще и катилась несколько метров. В любом случае, все трое уже стояли над раненой, а сам Дмитрий аккуратно присел на кровать к сестре и взял ее за руку. «Ну что, как тебе наши приключения?» «Здорово», — неожиданно ответила та. «Димусик, ты себе не представляешь, какая я счастливая и гордая за всех нас. Мне до сих пор не верится, что я живу в самой настоящей сказке. Мечи, чудовища, прыжки. И между прочим, ни на секунду не сомневалась, что ты вот-вот появишься и нам поможешь». Переживающий брат шумно вздохнул и уточнил у ректора, который тоже провел беглый осмотр. «Что скажешь, когда ходить сможет?» «Если постараемся, дней через 5. А как остальные раны?» «Да ничего больше нет. Пара ушибов, несколько синяков. Так они на Светозаровых заживают, как на собаках. Кстати, вот самое главное, почему ты мне еще так нужен? Мы это время ни единого часа не потеряли и практически вплотную приблизились к финальной части сотворения еще одного объема суспензии. А во, да вы и в самом деле недаром хлеб едите», — обрадовался хозяин свирепой долины, представив в своей вотчине еще одну магическую сущность. «Так это у Ирлионы братик появится вскоре или сестричка? Мне без разницы, кто у нас еще появится», — продолжил Титил свою речь ворчанием. «Но нам немедленно надо сразу 2 полных накопителя с энергией. И не смотри на меня такими глазами. Процесс создания, по причине твоего отсутствия, висит на волоске. Все наши 3-недельные усилия и весь лабораторный задел могут пойти на смарку. Так что где хочешь, там и доставай». Дмитрий с сомнением перевел взгляд на супругу. «Сладенькая, ты что-то там намекала по поводу. Тогда возвращаемся в Лудеранский лес. Можешь сразу прыгать к истоку лесной речки. Я тебе покажу мысленно. Нет, вначале захватим с собой Хатриса с его резаком. В этой суматохе первый раз Энем забыл. И уже в самом перемещении и последующем движении по крепости на вопрос супруги: как он там с тобой скитался?» — ответил с гордыми нотками в голосе: «Да он и в самом деле герой. А какой сообразительный. Не только пару ценных подсказок дал, но и непосредственно помог приблизить тот момент, когда тамошний кокон разрушился и на небе появился первый створ между мирами. Представляешь, только и стоило, что разрушить пантеон, где хоронили шаманов древности. Толкнули последние камешки, и... не представляю», — с сарказмом ответила Шура, но на юного героя, когда они к нему приблизились, посмотрела словно родная, любящая мать. Еще и за плечи обняла на радостях, перед тем как спросить: «Выглядишь геройски. Подрос, солидней стал. Надеюсь, что ты присматривал за своим наставником и он вел себя благоразумно. Ха, да в том мире мы так здорово помогли, что отныне и я, и он имеем титулы коронованных принцев». В справедливой гордости захлебывался юноша словами, помогая наставнику надеть на него и закрепить ускорители, которые тот забрал у Даны. «Нам в честь этого такой пир устроили. 2 дня и 2 ночи гуляли. Даже ночи», — прикусила губу Александра. «И на этом пиру много местных красавиц было, ао, со всей империи, самые лучшие примчались. И танцевали, конечно», — бесхитростно отвечал юноша, не видя, как Светозаров иронически кривится. Правда, следующим предложением непроизвольно сам поправил положение: «Да только среди алисков все женщины совсем маленькие, самые высокие не выше меня, так что с наставником и танцевать было некому. Да, ну тогда вам повезло, может быть». «В чем повезло?» — искренне удивился стажер. «Что не танцевали?» «Да нет, не обращай внимания, это я так о своем», — и перевела разговор на другое. «А как на этих змеях ощущается полет? Холодно от встречного ветра?» «Совсем не холодно, от них такое тепло идет, как от печки». Дмитрий решил прервать неуместные пока расспросы. «Так мы прыгаем к накопителям, я как вспомню, сколько мы времени потеряли». Но тут к ним подбежал барон Петр Левин, заранее сигнализируя поднятой рукой: «Вы надолго? А то Дана спрашивает тебя, Дмитрий, не мог бы ты хоть немного помочь с уборкой тушек этих кракоспрутов? Вряд ли теперь даже речка справится со сплавом, да и так работы дня на 4. Обязательно помогу, но чуть позже. Граф еще разок с сомнением покосился на свою супругу. Если селенок поднаберем. В момент прыжка Александра, прижавшаяся к мужу с одной стороны, постаралась сомнение развеять. Конечно, конкретно кристаллы я не видела, но башня в наличии. Модуляторная имеется, перекрестный концентратор явно работает. Туманное марево вокруг него защищает. Я бы и сама попробовала, но мне они без тебя и так не нужны. Они уже очутились на полянке, прямо у истока безымянной речушки. Причем сразу пришлось взлететь на высоту метров 15. По истоптанной траве, озлобленно стягая друг друга щупальцами, ползало несколько десятков кракоспрутов. «Вот монстры!» — в сердцах воскликнула Александра. «И сюда добрались, а жрать-то и здесь нечего». Пока взрослые зависли на одном месте и осматривались, Хатрис без раздумий отправился в полет над поляной, приступая к расстрелу шевелящихся и пугающих рыком чудовищ. Перевел свой резак на минимальный режим и маленькими шарами, действуя выборочно, приступил к парализации кракоспрутов. Торговец, видно, хотел остановить ученика, но сразу прикрыл приготовившийся к обращению рот. Пусть, мол, стажер порезвится, хотя взглядом так и старался не терять юношу из виду, тогда как сама башня его заинтересовала однозначно, никогда такой еще не видел, и заросла-то как местной флорой, но все равно что-то чуждое просматривается, так это и понятно, что чуждое, в каждом мире как-то иначе устроено, потому и непривычно, пустилась в размышления Шура, как по мне, то башня как башня, хоть всего два этажа имеет, в том все и дело, что для установки в рабочий режим перекрестного концентратора требуется высота как минимум в 15 метров. Это общепризнано везде, где существует магия и само понятие накопителей. Может, она и была выше, просто со временем в землю провалилась. Ха, тоже как идея вполне приемлема. Тогда почему так массивно выглядит, не покосилась даже? Ну так не всем постройкам быть настолько перекошенной, как Пизанская башня. Заходим, вон то окно я уже очистила и приготовила. Даже внутреннее стекло убрала, чтоб я без тебя делал, рыдал бы и жаловался на судьбу. Правильно, сладенькая, правильно. Дмитрий осторожно приоткрыл обе ставни, поглядывая внутрь башни, но потом решил подозвать своего ученика поближе. Хатрис, ты уже закончил с этими ящерицами, вот вроде последняя образина пузом кверху вывернулась, остальные по лесу разбежались. Тогда давай к нам, будешь тылы возле окна прикрывать и по сторонам смотреть, а мы сейчас попытаемся внутри осмотреться. Вскоре графская чета уже стояла в толстом слое пыли и осматривалась. Давненько здесь не убирались, заметил он, а она тоже развалится после выемки кристаллов, беспокоилась Шура. Как та, что в герцогстве томной печали, вроде не похоже, проверял окружающие их стены торговец. Там только все и держалось на единой магии, а здесь... Кажется, обычное крепкое строение. Если почистить как следует да новые накопители поставить, то по теории вероятности и они начнут аккумулировать энергию. Глядишь, башенка еще 1000 лет простоит. Хотя, опять-таки, сомнения терзают, низковато для модуляторной. Может, внизу вначале глянуть, вдруг и в самом деле там 10 этажей в подвалы ведут? В принципе, посмотреть стоит. Заодно попробуем наружную дверь изнутри открыть. Приспешная эвакуация может пригодиться. Александра стала присматриваться к каждой вещи с утроенным вниманием. Вроде ничего страшного. Или тоже могут куски камня ожить, но ни одной статуи не видно. После того, как мы познакомились с разумным кальмаром, пронзающим камни, я теперь ничему не удивлюсь. Идя первым, Дмитрий аккуратно спускался вниз по винтовой лестнице. Кстати, надо будет и нам какой-нибудь способ противостояния от такой напасти, как плен в камне, придумать заранее, но ведь просвет нам друг, не то утвердительно, не то вопросительно провозгласила супруга, или ты ему не доверяешь, ему, как раз доверяю, но мало где и какие еще каменные кальмары вдруг появятся, причем такие, которые и просвета, не задумываясь, сживут со свету, так что панацею следует отыскать заранее, о, гляди-ка, может, ты и права насчет подвалов, винтовая лестница в самом деле закручивалась дальше вниз, уводя заросшими черным мхом ступеньками в подземелье. Ну а сам первый этаж вообще ничем особенным не выделялся. Скорее всего, здесь когда-то стояла уйма деревянной мебели, но теперь только оставшиеся кучи трухи да кое-где остатки брусков заставляли воображение напрячься. В кучах просматривались и некие предметы, вполне возможно, что обычного бытового свойства, но трогать их пока торговец не решался, следовало открыть дверь, да и все окна тоже. С окнами оказалось проще, и вскоре все уже впускали внутрь помещения дневной, пусть довольно и затененный кронами свет, а вот с дверью оказалось многократно сложней. Как выяснилось, она местах в 10 вокруг всего стального полотна была укреплена клинышками все из того же металла, и пока эти стопоры выковыривали, все с большим напряжением оглядывались на винтовую лестницу, уводящую вниз. Если все выходы наглухо закрыты именно изнутри, то куда девался сам хозяин? Может, его кости среди останков мебели? Тогда бы его кости лежали сверху. Вряд ли разумный спрятался бы в шкафу. То есть он в любом случае спрятался потом в подвале? Перешла на непроизвольный шепот Александра. «Зачем же так утрировать?» Фыркнул граф, успокаивающе касаясь руки супруги. Вариантов несколько. Например, он мог уйти из этой башенки просто по подземным переходам. Потом, не забывай про люк на крышу. Мы ведь его даже не осматривали, и, возможно, он закрывается сверху. Если еще и землицы подсыпать, то вряд ли кто внутрь здания без тротиловых шашек заберется. Ну да, эту дверь тараном не вывалить. Легче всю башню снести. А какой еще вариант есть? Не забывай о древности этой башенки и прикинь, как давно в этих мирах не видели торговцев. Ты хочешь сказать? Конечно, раз мы уже удостоверились в существовании моих коллег в глубокой, но обозримой древности, то вполне логично будет предположить, что кто-то из них и соорудил эту башенку в самом глухом месте, да и заряжал здесь помаленьку свои кристаллы-накопители. Александра и здесь попыталась отыскать рациональное зерно. Почему именно здесь? Большое течение или выброс планетарной энергии? Да нет, фон несколько завышенный, но ничего сверхъестественного. Или виден створ между мирами в самом помещении, тоже отсутствует. Мало того, на окружающем пространстве створа не видно. Тут, скорее всего, некая загадка может крыться в подвале. А если нет, то все банально упирается в малопосещаемость данного места. Вполне возможно, башня была построена уже в те времена, когда в этом лесу безраздельно начали хозяйничать кайриги. Жаль, конечно, что неточной даты первого заброса плаонов кайригов в этот мир не сохранилось в истории мира лисков. Ни в здешнем мире зелени местные легенды не отличались четко указанными годами. Но может быть, в здешних вещах отыщется подсказка? Именно об этом напомнила Александра, уже когда дверь раскрылась нараспашку и внутри стало еще светлей. А где мы будем осматривать находки? Есть в нашем замке один большой подвал с отличным освещением и огромными столами. Вот там и осмотримся. Но вначале все-таки поднимемся в модуляторную. У меня уже энергия на пределе. Да и у стажера в резаке, удивляюсь, откуда еще капли концентрируются. Эй, Хатрис, присматривай за этим входом, а мы опять наверх. Да мне отсюда любая травинка в округе видна как на ладони, бравировал юноша, зависший в десятке метров над крышей башни. Тогда как графиня Святозарова еще одни тылы желала обезопасить, так мы в подвал так и не спустимся, ни к чему. Вначале накопители, а вдруг оттуда, кривоногий и хромой, страшный умывальник. Хохотнул Дмитрий, устанавливая на лестнице несколько датчиков и чуть в стороне охранное устройство. Так мы тут одну очень умную штуковину поставим. Она и молниями бьет, и сигналы на мой комп передаст с любым изображением. Зато мы спокойно защиту вокруг перекрестного концентратора снимем. А там видно будет. О том, что накопителей может и не оказаться, графская чета пока и словом не обмолвилась, чтобы не сглазить. На втором этаже сразу постарались снять или обезопасить туманное марево вокруг концентратора. На удивление это оказалось сделать легко, достаточно было лишь разрушить ручеек магической подпитки, держащий затемнение в стабильном состоянии. И как только пелена спала, супругам Святозаровым предстала великолепная картина. В трех гнездах располагалось сразу по парочке накопителей, полных энергии под самую завязку. Парные, поразился торговец, даже не представлял, что такие могут существовать. Так нам больше достанется, более прозаично рассуждала его жена. Или тут даже защитного контура на вторжителя нет, тогда и ты их собрать можешь. Увы, контур есть, да еще и какой. Так что лишь ты, моя сладенькая, с твоим уникальным даром можешь попробовать. Только я тебя умоляю, не так резко, плавно, медленно подходи. С замиранием сердца он наблюдал, как Александра неспешно вошла в зону защитного контура, потом уже привычно протянула руку и стала собирать кристаллы-накопители. При этом она складывала их уверенными жестами на сгиб локтя левой руки. Но как только она вынула последний, Шестой кристалл из его гнезда, все окружающее пространство сотряс жуткий, невероятный по силе рев. Причем рев раздался одновременно с сиреной, грохотом разрядов и сопровождался вспышками молний с первого этажа. Охранное устройство сработало великолепно, и предупредило людей, и прожарило молниями неожиданного агрессора. Теперь оставалось одно из двух, либо немедленно сматываться из чужой и странной башенки, либо вступать в схватку с неведомым. Но, судя по расширенным глазам Дмитрия Светозарова, глядящего на свой виртуальный экран, даже он вначале растерялся и не знал, что предпринять конкретно в данном случае. Глава 23. Гости с прошлого. С одной стороны, лучше было сбежать, тем более что накопители уже и так в руках у Александры. Или, в крайнем случае, используя ускорители, переместиться в пространство над башней, туда, где как раз завис со своим резаком юный коронованный принц Миралисков. Кстати, Александра словно предвидела второй вариант и в несколько прыжков оказалась у раскрытого окна, готовясь задействовать подарок Хайерсов, но перед этим воскликнула: «Дима, что там за зверюга ужасная?» И тут же, прислушиваясь к продолжающемуся рычанию, пояснила: «И странная, потому что ничего опасного мне чуть ей не подсказала. Да вот и я смотрю». Граф тоже бочком приблизился к окну, кося глазами то на жену, то на экран. Что совсем это и не зверюга вроде. Скорее, на человека похоже, но слишком большого. Этакий увеличенный Конан-варвар. Но ты все-таки к Хатрису присоединись на всякий случай, а я сейчас на ваши экраны изображение переведу. Но этого не понадобилось, потому как в следующий момент все трое уже своими собственными глазами рассматривали удивительную картинку. Здоровенный мужик, более чем за 3 метра ростом, таки прошел охранный периметр сигнального устройства, на скорости промчался к выходу, вывалился через распахнутую дверь и с недовольными, возмущенными рыками принялся кататься по влажной земле и мху, при этом еще и срывая с себя многочисленные элементы боевого рыцарского облачения. Правда, облачение это не выглядело из железа, скорее, нечто сотворенное из твердой кожи, а то и прочнейшего дерева. Это дерево прекрасно справилось с защитой тела от практически смертельных молний, лишь местами оно почернело от попадания электрических разрядов и наверняка перегрелось, доставляя гиганту массу неприятных впечатлений. И эти впечатления так и перли из глотки возмущенного, продолжающего исторгать из себя жуткие ругательства великана. В том, что это были именно ругательства, даже юный Хатрис не сомневался, хотя язык никак не удавалось понять и разобрать нечто конкретное. Мало того, и сам торговец, опершись на подоконник и высунувшись наружу половиной корпуса, не мог разобраться в происхождении этого громадного человека. Оставалось только дождаться сравнительного спокойствия перед башней, а уж тогда попытаться начать диалог с нежданно откуда явившимся пришельцем. Но и бдительности терять не стоило. Хорошо зарекомендовавшее себя устройство так и продолжало исправно работать на спуске в подземелье. Тем временем гигант сорвал с себя самые проблемные из-за перегрева детали облачения, уже более целенаправленно стащил с себя поддоспешник, войлочную безрукавку и нательную рубаху и, вот так стоя, покряхтывая от боли, стал ощупывать покрасневшие места на теле. Нельзя было сказать, что тело мужчины отличалось какими-то особенными, могучими клубками мышц и мускулов, но если просто присмотреться как к человеку, то все соответствовало симметрии и чаще всего прилагалось к телу воина с физическим развитием чуть выше среднего. Это если не учитывать непомерный рост этого человека. Уже сейчас наблюдатели его определили с помощью бортовых компьютеров как 3 метра и 46 сантиметров. Возраст установить было трудно, ибо лицо оказалось преизрядно закрыто разросшимися усищами и бородой, отдельные пряди которой достигали до пояса. Зато в остальном выгоревшие и усы, и борода представляли собой жалкое зрелище. Деревянные латы никак не смогли уберечь их от раскаленных молний, но за этими клочками и лицо как следует не просматривалось. Тем временем великан закончил оказывать себе медицинскую помощь похлопываниями ладони и ругательствами и стал осматриваться. Почти сразу его взгляд наткнулся на ближайшего, парализованного Хатрисом, Кракоспрута. Он испуганно стал пятиться от чудовища, тем более что вполне живые глаза Абразины следили за ним безотрывно. Но тут же наступил на лапу второго Кракоспрута. Теперь реакция оказалась несколько иной. Смешно подпрыгнув на месте, великан живо отыскал неподалеку свой меч, поднял его с земли и, встав в боевую стойку, стал оглядываться более внимательно. Вот только тогда и заметил посматривающего на него торговца. А задрав голову, увидел Александру с Хатрисом, зависших над крышей башни, после чего раз пять, наверное, осмотрелся вокруг, с явным сожалением поднял левой рукой часть сброшенных нагрудных щитков и только тогда замер на месте, уставившись именно на Светозарова. Тому и пришлось начинать разговор. «Мы приветствуем тебя в мире зелени. Ты понимаешь меня?» Гигант немного подумал и только после этого осторожно кивнул. «Вот и прекрасно. Тогда мы первыми тебе и представимся. Меня зовут Дмитрий, мою супругу, Александра, а ученика, Хатрис. А как зовут тебя?» На этот раз пауза затянулась, вполне справедливо вызвав подозрения в умственной неполноценности или замедленной сообразительности такого огромного человека. Ведь не всегда большой и сильный соответствует понятиям умный и сообразительный. Воину рефлексы можно вколотить в процессе муштры и обучения, а вот широкомасштабная разумность – понятие несколько иное. По крайней мере, в предложенном русле начатый диалог гигант вести отказался. Вместо этого он прокашлялся и грубо спросил: «А вы кто такие?» Причем, как показалось, и сам вздрогнул от своего баса. «Но ведь мы уже представились. Чего вам от меня надо и что я тут делаю?» Теперь он старался говорить намного тише и сдержанней, но зато стало понятно, что неизвестный переросток сам не знает, где он и как тут оказался, хотя мог и притворяться. Светозаров попытался отвечать мягко и вежливо: «Как раз нам от тебя ничего не надо. Мы себе тихонько занимались своими делами, а тут вдруг ты появляешься из подвала и с ревом пытаешься вырваться наружу. Мы даже наши ручные молнии остановить не успели, вот они тебя немножко и припекли». «Ничего себе немножко!» Гигант возмущенно продемонстрировал правый локоть, где уже появился волдырь от ожога. «Сам виноват, куда мчался сломя голову? Надо было нас позвать, вышел бы спокойно, без ран. Кстати, у нас и мазь противоожоговая есть, сейчас и боль снимем, и красноту уберем. Прошу внутрь, или лучше на свежем воздухе». Ты так и не представился. Гигант шумно вздохнул, посмотрел на пару летунов, которые теперь опустились на крышу, и только потом совершенно неожиданно сказал: «Но родители меня всегда учили не доверять чужим разумным созданиям». Только в одной этой фразе было много чего интересного. Само определение «разумные создания» говорило о знакомстве этого великана, если не с иными разумными, то с самим понятием о многочисленности миров и их разнообразии. Этот вывод мог подтвердить и тот факт, что неожиданный гость не слишком удивлялся, глядя на парящих в воздухе людей. То есть к подобному факту он отнесся вполне равнодушно, мол, привык и не такое видывали. Только больше всего неприятия вызывала ссылка на родителей. Огромный, матерый воин, с бородой чуть ли не до пят, приводит в качестве аргумента для своего недоверия строгие наущения родителей. Странно, но Дмитрий и глазом не моргнул. Демонстративно вылетев через окно, приземлился метров за пять от незнакомца. И опять никакого удивления, только меч в руке оголенного по пояс гиганта качнулся, взятый более удобно. Торговец примирительно улыбнулся, продолжая выпытывать: «Если ты назовешь свое имя, родители тебя за это в угол не поставят. Итак, меня зовут Шуэслав. Красивое имя, хотя где-то мне уже встречались подобные. Теперь хотелось бы узнать, что ты делал в этой башне?» Великан пожал плечищами: «Понятия не имею. И как ты там оказался?» «Не знаю. Просто проснулся, и мне стало страшно. Увидел свет невдалеке и пошел туда. Меня стало бить молниями, закричал от боли. А потом тут, а потом вы». «Угу, значит, амнезия, нечто вроде потери памяти». Шуэслав смешно замотал своей опаленной бородой: «Да нет, я все прекрасно помню. Могу вчерашний день и все остальные пересказать подробно». После чего он напрягся, приподнимая кончик меча в сторону новой угрозы. Александра, оставив три накопителя Хатрису, опустилась рядом с супругом. Ему отдала два, а последние уложила в свою сумку. Оттуда же достала на ходу мини-баллон с лечебным аэрозолем, после чего шагнула вперед, бесстрашно глядя прямо в глаза великана: «Меч свой убери, а то порежешься еще. И пока вы тут беседуете, волдыри увеличиваются. Надо срочно залить их мазью». Деловито обошла подрагивающий меч и направила струйку аэрозоля на поврежденный локоть. Стоило видеть испуганные, огромные глазища диковинного воина, когда он почти сразу почувствовал облегчение. Боль словно рукой сняло. Потом он уже чуть расслабился, бугры его мускулов опали, и он чуть ли не покряхтывал от удовольствия. Меч оказался опущен, а мешающая деталь облачения отброшена в сторону. И, словно прочувствовав нужный момент, графиня Светозарова во время медицинской деятельности еще и пару нужных вопросов задала: «Здесь уже не болит, теперь бок, руку убери». теперь лопатка. Присядь, я ведь не достаю. Кстати, мы себя людьми называем. А ты из троллей или орков будешь? Это она так пошутила. Но Шуэслав ответил очень серьезно. Не знаю про таких, а мы себя называем баюнгами. То есть ты, баюнг, да. И мир наш называется ба. Мм, коротко, но тоже красиво. А лет тебе сколько? 12. Возраст как возраст. Тем более если учитывать, что орбита вращения тамошнего мира ба вокруг тамошней звезды могла оказаться раза в 4 длинней, чем земная. То есть если соразмерить возраст этого баюнга к земным понятиям, то ему могло оказаться как 30, так и все 40 лет, если не больше. Но Александра под скептическим взглядом мужа решила уточнить, и сколько лет ты такую длинную бороду выращиваешь? Левой рукой Шуэслав оттянул усы и бороду вперед, глядя на них так, словно и сам видел впервые. При этом даже дернул обгорелые волосы несколько раз, словно сомневаясь в увиденном. Боль в ответ подсказала, что сомневаться вредно, это не сон, и только после этого прозвучало стесненное признание. Причем подрагивающий бас при таком варианте звучал полным диссонансом с увиденным. Я ее не выращивал. Вчера ее вообще не было. Ага. Значит, за ночь растительность на твоем лице сама выросла? Тогда подскажи, во сколько лет в вашем мире ба начинает у мужчин расти борода? В 16, а то и в 20 лет. После этого графиня впала в некий ступор, вопросы с ее стороны иссякли. Да и ран, требующих целебной мази, больше не оказалось, и добровольная целительница сделала пару шагов назад. Теперь уже оба человека рассматривали великана, задрав головы и соображая, это он так над ними шутит или нагло издевается. Кажется, баюнг уловил сомнения в поведении людей, покраснел и опять вспомнил родителей. Ни отец, ни мать никогда не врут, и меня приучили говорить только правду. Торговец пришел в себя первым и продолжил диалог. Тогда откуда у тебя такая борода, да и общий вид, словно ты уже давно возмужавший, прошедший разные перипетии судьбы воин. Вон, и на плече, и на груди шрамы есть. Значит, сражался в поединках или в войне участвовал. Очередной цирковой номер. Отбросив меч, великан пытается рассмотреть собственные шрамы и растиранием ладони убрать их, как и мох, налипшие местами с грязью. И только через минуту возмущенное недовольство. Это не мои шрамы, и тело не мое. Эти утверждения прозвучали оглушающим басом, со слезами на глазах, с обвинительно выставленным вперед указательным пальцем. Кажется, с этого момента Шуэслав утвердился в мысли, что его вероломно выкрали, пленили, безжалостно обокрали, а напоследок сознание еще и засунули в тело какого-то варвара. Причем все выглядело так натурально и естественно, что графская чета, в которой уже раз с изумлением переглянулась. «Что за ерунда?» – мысленно восклицал Дмитрий. «Чего только не случается в мирах, но такое первый раз встречаю. Неужели переселение сознания и в самом деле возможно? Кошмар. Но ведь помню, как он, увидев опасность в парализованных кракоспрутах, стал действовать словно настоящий воин. Поднял меч, встал в стойку, осмотрелся по сторонам. Все это нарабатывается годами, становится рефлексом, заставляет действовать подспудно, чисто на памяти тела. Тогда что? Получается розыгрыш или обман, а может, некое подобие постороннего гипноза? Мало ли какое колдовство в том неведомом мире ба творится. Да, и самое главное, надо проверить. Ладно, Шуэслав, я правильно называю твое имя? Гигант в ответ только кивнул, продолжая помаленьку пятиться и скашивая глаза в сторону густого подлеска. Так вот, смысла убегать нет, мы тебе не враги, и сами от всей души хотим понять, что с тобой произошло. Но прежде чем мы станем более откровенны друг с другом, давай выясним один вопрос. У вас в ба есть торговцы? Обожженный бородач словно окаменел на месте после этого вопроса. Пришлось раскрывать суть предложения во всех масштабах и пояснениях. Ну, это такие разумные создания, которые могут, как я их отрис, прыгать в межмирское пространство, а потом появляться в любом месте задуманного мира. Теперь у баюнга задвигались зрачки. Он раз 20 перевел взгляд с Дмитрия на стажера и обратно. Потом ткнул пальцем в Александру. Она тоже, моя супруга, занимается иными делами. Так что в ба с торговцами. Шуэслав хитро прищурил глаза. А чем докажете, что торговцы? Могу сейчас переместиться с места на место, а то и в иной мир сейчас всех нас перенесу. И опять неожиданное утверждение. Ну, так не только торговцы умеют. Неужели ему и само понятие телепортации известно? Поразился Святозаров. А вот створ между мирами мне показать можете? Теперь глаза расширились у людей. Наверное, не в первый раз за время данного общения, поэтому присутствие рядом своего стажера торговец осознал несколько с опозданием, а тот, нисколько не стесняясь того факта, что его коллега выше его более чем в два раза, радостно воскликнул: «Так ты тоже наш, ха, так что же ты сразу ничего не сказал? Нет здесь створа в пределах видимости, верно, угу, и тебе точно 12 лет, угу, а мне 13, правда, здорово, так что давай дружить». Шуеслав, все еще с недоверием и не смело, но улыбнулся: «Давай, а что теперь со мной будет, вы мне поможете?» Опять нить разговора перехватил Святозаров. «Поможем, не сомневайся, да только если ты торговец, то почему сам в свой мир не вернешься? Так ведь я не могу еще», признался великан, опять краснея от стеснения. «Года через два, не раньше», на что Александра сразу шепотом отозвалась: «Ну вот, Дима, теперь у тебя два стажера», на что получила от Баюнга отрицательное мотание головой. «Мне домой надо, быстрей». «А», граф Дин нахмурился, «не сомневайся, парень, заброшу, прямо сейчас могу. Самому интересно до жути, но может, вначале в подвал заглянем, ведь как-то ты там появился, откуда-то взялся, может и вещи какие остались. Посмотрим, если надо. А что у вас вообще в том подвале?» Пришлось признаваться чистосердечно: «Никакого понятия не имеем, сами только час здесь обретаемся». «Как, так башня вам не принадлежит?» «Уже принадлежит. По любым законам данного мира отсутствие хозяина в месте проживания более чем 1000 лет автоматически лишает его права собственности. А так как хозяин гораздо больше отсутствовал, да ты сейчас сам присмотришься». И торговец первым двинулся к открытой двери. За ним пошла Александра, а Хатрис, видя сомнение своего коллеги, запанибратски хлопнул того по ладони. «Выше, например, до плеча, он бы только с разбега в прыжке достал. Да ты не робей. Сейчас посмотрим, не потерялось ли чего из твоего багажа, и наставник нас быстренько в ваш база бросит. А что у вас там самого, Хатрис?» Перебил его строгий голос учителя. «Ты остаешься снаружи и присматриваешь за кракоспрутами. Вдруг они опять из лесу подтянутся за добавкой». Юноше ничего не оставалось, как спрятать недовольство за фразой: «Тогда я тебя здесь подожду». Когда Шуеслав приблизился к лестнице, Дмитрий уже снял сигнально-охранное устройство с молниями, пустил впереди себя сразу три осветительных шара, приготовил пистолет на всякий случай и стал спускаться со словами: «Идете на 5 ступенек сзади и по малейшему окрику возвращаетесь наверх». Но когда сам достиг пола подвального помещения, замер в некоторой растерянности. Лестница оканчивалась, ниже уровни отсутствовали, зато от всего остального глаза разбегались. Так что пришлось поторопить супругу и великана из мира Ба. «Веселее спускайтесь, опасности вроде нет, а вот наследство хоть отбавляй». Глава 24. Неликвидное наследство. Распрямившись во весь рост, Баюнг все равно не доставал до потолка поднятыми руками. То есть подвальный этаж оказался самым высоким, хотя по площади несколько уступал вышестоящим уровням. Но тут, скорее всего, виной были более толстые, массивные стены основания. А вот расположенных здесь предметов и в самом деле оказалось бесчисленное множество, причем полностью целых, прекрасно сохранившихся и не испорченных временем. Видно, древесину при их изготовлении не использовали и близко, а все металлические вещи были сделаны из материала, идентичного наружной двери, прочного и нержавеющего, хотя сразу бросался в глаза хрустальный саркофаг. Конечно, приходило некое банальное сравнение с гробом, но слишком оно было вульгарно, неприменимо к имеющейся красоте. Ограниченная стенками хрустальная ложа достигала в длину около 4 метров, было выстелено внутри чем-то мягким, а на подушке до сих пор сохранилась вмятина от головы. Верхняя крышка была откинута в сторону на петлях. В изголовье стояла подставка со шлемом великолепной работы. Возле стены целая стойка с самым разнообразным оружием. Причем на некоторые приспособления для убийства все трое смотрели с полным непониманием. «Это твое?» — ткнул Святозаров пальцем на стойку. «Нет, но из твоего мира, да. Вот это гайчи», — метает маленькие стрелки сжатым воздухом. «Это банитус, иначе говоря, паутина, рассекающая на расстоянии. А вот это, но ты умеешь ими пользоваться?» «Конечно нет. Воины учатся овладению тем же банитусом лет 10, пока им разрешают его иметь в своем арсенале. А гайчи — это произведение искусства, творимое лишь великими мастерами в течение пары лет. Позволить себе его иметь может только великий, прославленный воин. А разве в вашем БА нет ничего из высокоразвитых в техническом плане миров? Ничего нет. Уже 5000 лет в нашем мире существует паритет на введение любого технического новшества. Хотя наши торговцы имеют право торговать или обмениваться товарами в иных мирах по собственному усмотрению. Похвально, похвально, бормотал Дмитрий, продолжая осматривать подвал. Сам саркофаг располагался на причудливом постаменте, все из того же металла. Вдоль стен тянулись массивные тумбы из прозрачного хрусталя, и каждая третья из них утончающимся шпилем вонзалась в потолок. Между этими тумбами на каменных выступах фундамента, как на полках, стояли разновеликие стеклянные сосуды с разноцветными жидкостями. Часть была полна, часть опустошена почти до дна. Из некоторых сосудов выходили трубочки, словно артерии, втягивались в хрустальные тумбы, растворяясь там без остатка. Кое-где стояли подсвечники, виднелись лабораторные тигли и горелки. Ни одной вытяжки на стенах или потолке. Вроде как лаборатория, но в то же время весь подтекст наблюдений не умещался в голове. Прикинув массивную фигуру Баюнга, Александра сравнила ее с саркофагом. Выходит, вот здесь ты и лежал? Пожатие плеч она истолковала как согласие. И как же ты мог здесь находиться? Неужели существуют в мире сказки про спящих принцев? Хотя, и почему твоя борода такая длинная, а волосы на голове вполне нормальную прическу напоминают? Дожидаясь ответа, она приподняла подушку, заглянула под мягкую подстилку и прощупала обе вещи. Не знаю, может, потому, что Уилса на бороду не действует. Заметив недоумение в обращенных на него взглядах, великан охотно пояснил: Уилса – это такая специальная мазь. Если не хочешь иметь бороду, мажешь лицо, и ничего на нем не растет года два, а то и три. А вот волосы на голове как-то отличаются. Их достаточно намазать той же Уилсой после сотворения новой прически, и она может по желанию носителя остаться неизменной на всю жизнь. Фи, как скучно, фыркнула Александра. Но почему тебе эта прическа понравилась? Шуэслав потрогал свои космы, свисающие почти до плеч, и напомнил: это ведь не мое тело. Я последний год, сразу после 11-летия, стал носить короткую стрижку, готовился к посвящению в ученики торговца. Это у вас обязательно или добровольно? Интересовалась графиня, теперь уже тщательно ощупывая постамент под саркофагом. Мне лично нравится короткая стрижка, а каждый волен носить любую прическу. После чего великан более пристально присмотрелся к голове старшего коллеги. Скорее всего, тебя именно сюда и перебросили пару часов назад, задумчиво рассуждал торговец. Может, и усыпили перед тем ненадолго. Но вот почему ты оказался в другом теле, и это вот лаборатория. Мне кажется, все тут неспроста. Такое впечатление, что все потоки энергии именно на саркофаг и завязаны. Так, словно питание к нему подходило. Или обогрев. Так, а здесь что у нас? Александра уже принялась ощупывать и осматривать весь подвал по часовой стрелке, как лучший агент, помня, сколько важности может иметь любая отысканная мелочь, тогда как ее удачливый супруг небрежно сделал самую важную находку, причем на самом видном и открытом месте. Просто приподнял шлем, стоящий на отдельной подставке, а под ним оказалась слегка сморщенная от времени емкость. Кажется, желудок какого-то животного, с прозрачными стенками, но полной какой-то розовой кашицы. Рассмотрев емкость, Шуэслав радостно воскликнул: Уилса, это она, точно. Как мне надоела эта пакля, называемая бородой. Тьфу ты, гадость, ненавижу бороду. Он довольно ловко срезал край емкости, щедро выдавил кашицы на ладони и принялся втирать ее в усы и основание бороды. Сейчас, графская чета с удивлением наблюдала, как клочья обожженных волос летят на пол, открывая белую, словно только что выбритую, кожу лица. Розовая Уилса и в самом деле оказалась очередным чудом, о котором растерянно держащий в руках шлем торговец раньше никогда не слышал. Только на этом средстве в иных мирах можно было уверенно озолотиться. Но здравая мысль мелькнула: а что с этой мазью вообще? У вас в БА паритет на ее продажу? Еще какой? Продолжая натирать лицо, подтвердил великан, все больше превращаясь в довольно симпатичного, если не смотреть на размеры тела, мужчину. Только наши некоторые старцы, самые уважаемые и древние, знают секрет приготовления Уилсы. Да и у нас она стоит неимоверно дорого. Кто бы сомневался, что дорого, бормотал Дмитрий, начав рассматривать шлем как произведение искусства. Но вот скажи, по какой причине эта мазь оказалась рядом с этим саркофагом? Может, случайно, да еще и под шлемом? Он твой, первый раз вижу. Вот то-то и оно, что странно все это. В тот момент он заметил внутри шлема, под войлочной подкладкой уголок серой на вид бумаги. Осторожно достал ее, развернул и принялся всматриваться в почти выцветшие от времени буквы. Еще страньше и страньше. Алиса с чеширским котом нервно трясутся в сторонке. Язык, который я не понимаю. Ха, не иначе, парень, это послание из твоего мира. Ну-ка почитай, если сможешь. Пару мгновений Шуэслав хмурился, пытаясь вчитаться, потом идеально обритое лицо его разгладилось. Да, это наш язык. И сразу начал читать. Дорогой сын, я горжусь, что именно тебе, самому великому и прославленному нашему воину, выпала эта огромная честь. Неожиданно великан стал бледнеть и нервно сглотнул. Это почерк моего отца. Я боюсь ошибиться, но очень похоже. Но кому это он пишет? Читай дальше, пожалуйста. Настоятельно попросила взгромоздившаяся на тумбу Александра, заглядывающая гиганту через плечо. Хорошо. Только ты сможешь победить подлого Крафу и разрушить все его коварные замыслы. На тебя взирает не только весь мир Ба, но и все оставшиеся на свободе торговцы. Только тебе удастся переждать во временном саркофаге опасное время и дождаться развоплощения порталов-ловушек, которые Крафа настроил в межмирском пространстве. За 500 лет ни одной из них не останется, да и возможность попасть в свинг реальности появится вновь. Ты знаешь, как следует поступить с подлым предателем. И пусть твоя рука не дрогнет, а если мы и сами с ним справимся, то сразу прервем твое добровольное затворничество. Удачи и стойкости. Мы с матерью гордимся тобой и надеемся на обязательную встречу в скором будущем. Шуэ-Стрит, твой любящий отец. П.С. Чуть не забыл, Шуэ-Слав, как ты ненавидишь бороду и каждые 2 года ее уничтожаешь мазью Уилса. Поэтому оставляю тебе 1 упаковку. Вдруг да пригодится после длительного сна. Чтение закончилось. Руки великана подрагивали, а из глаз лились слезы. Губы еле заметно шевелились. Но надо было сильно прислушаться, чтобы расслышать шепот на языке мира зелени. Шуэ-Стрит. Это и в самом деле писал мой папа. Но этого не может быть. Мне 12 лет, и я ничего про какого-то Крафу не знаю. А чем же тут написано? Для кого? Может, меня насильно переселили в тело какого-то воина? Торговец хмурился и кусал непроизвольно губы. Затем не выдержал и стал рассуждать вслух, пытаясь в первую очередь своими словами немного отвлечь и заставить правильно мыслить именно великана. Удивительное письмо. Тем более, что имя Крафа мне уже знакомо. Причем знакомо в очень нехорошей комбинации. Одна женщина ночами несколько раз видела сны, в них ее мать пыталась убежать из жуткого мира страшных монстров, которыми и управлял этот Крафа. Думаю, ты сам вскоре сможешь выслушать эту женщину. Но скажи мне, что ты знаешь о свинге реальностей. А вы разве не знаете? Искренне удивился Шуэ-Слав, осматривая графскую чету. На что Александра пожала плечами. Дима только недавно про замок узнал, а вот Хатристам был и прожил несколько дней, потом еле вырвался, потому что раны, нанесенные шакалами, загноились у него на ноге. Ну вот, если даже Хатрис. Светозаров мотнул головой. Долго рассказывать, но после того, как стажер оттуда вернулся, мне туда попасть не удалось, что-то не пускает и выбрасывает обратно. Словно головой в стену бьюсь. Потому и спрашиваю. Баюнг немного задумался, словно припоминая, да и улыбка у него чуть проступила после первых слов. Мне там довелось побывать 5 раз с родителями и 1 раз с дядей. Причем никаких трудностей с прыжками у них не было, а уж в самом замке так здорово, детей полно, и мы с ними играли с дворовыми животными, а какой там волшебный сад на крыше, и можно было свободно падать с крыши во двор, вот где дух захватывал от восторга. Постой, постой, Дмитрий чуть не подпрыгнул в попытке поймать великана за экспансивно размахиваемую руку, то есть просто берешь и падаешь, с 23-го этажа, да, и никто никогда не разбивается. Там у самой земли воздушная подушка торможения. Раз, и ты уже на плитах двора. Потом опять в холл, на лифте на крышу и опять. Ух, на лифте, ну да. Глаза великана горели от восторженных воспоминаний. Такие маленькие специальные кабинки из технических миров. У нас в Ба таких нет. Надо же, а это по поводу зверей. Они ведь хищники. Чуть Хатриса с потрохами не съели. Еле выжил парень. Хищники, от всей души подивился Шуэ-Слав. Да мы на них и верхом катались, и руки в пасти засовывали, и ногти им подстригали, ни одной царапины ни у кого из детей не было. Ничего себе сказки. Может, они за время отсутствия торговцев в замке совсем одичали, и давно там нет торговцев. Судя по описаниям Хатриса, не меньше чем 1000 лет, а он не мог ошибиться, с какой-то надеждой в голосе вопрошал Баюнг. Там всегда было так людно и весело, вот сейчас у него и спросишь. Держи, выходим, распорядился торговец, отдавая тяжеленный шлем в руки великана и отправляя один из осветительных шаров по лестнице наверх. Порядок следования: Шура, впереди, я, сзади. Не нравится мне здесь, а уж попытаться сделать переход именно отсюда вообще глупостью будет несусветной. Наверху настроение заметно улучшилось, тем более что никаких атак со стороны кракоспрутов до сих пор не последовало. Зато Хатрис сходу озадачил своего наставника. Вода перестала выходить из колодца, река обмелела полностью и сразу. Торговец задумался: а нам какое дело, меньше сырости в лесу будет. Пора нам в гости к Шуэславу наведаться. Кстати, ты свое снаряжение собери и надень по возможности, а то как-то возвращать тебя полуголым несподручно. Все равно тело не мое, возразил великан с некоторой флегматичностью, но раскиданные доспехи стал собирать при помощи Хатриса и при его же помощи водружать на свои телеса. Тогда как Александра подступила к мужу с претензиями: чего это ты так наплевательски к речке относишься? Мы за это время чего только не осмотрели в волчьем шаре, но лишний раз подтвердили, что уровень внутренних колодцев напрямую связан с рекой. Какой уровень там, такой, пусть только с суточным запозданием, устанавливается и в колодцах. Так что желательно русло восстановить. Ха, легче сказать, чем сделать, резонно заметил Дмитрий. Тем более что нашей вины в этом может и не быть, да и о причине мы не догадаемся. Ну почему не догадаемся? Шура задумалась. Просто можем вспомнить все свои действия и сделать обратное. Например, закрыть крышку саркофага, потом вернуть шлем на подставку, еще закрыть все окна и дверь. Ага, сейчас ты договоришься до того, чтобы и все накопители вставить обратно в перекрестный концентратор, рассердился супруг. Ну ладно тебе, может и не все вставить, а только один, ведь где-то и что-то мы нарушили, цепь разомкнули. Ничего, река хоть и обмелеет, но будет протекать и дальше, влаги в лесу навалом, и никакой лесной ручей по себестоимости не сравнится с заряженным под завязку накопителем. Да и про разорванную цепь лучше не выдумывай, и без тебя. Но так и застыл в немом озарении, машинально подергал себя за мочку уха, что считалось признаком очень интенсивного перелопачивания самых противоположных вариантов. Затем шумно фыркнул и улыбнулся до ушей. А что, сладенькая, мысль где-то верна и имеет право на жизнь. Только вот мы сделаем по-иному и одним выстрелом попытаемся убить сразу несколько зайцев. Зайчиков не жалко, а ты о чем? Сбился с мысли озабоченный торговец, но тут же великодушно простил супругу. Сейчас все устроим, летим в модуляторную. Когда они там оказались, он достал из своей сумки 2 кристалла. Вот, разряженные, вставляй в концентратор, может и получится с рекой, а нет... Так проследим со временем за уровнем зарядки. Вдруг здесь аномалия какая-нибудь, так и башню лишнюю строить не придется. Сам ведь утверждал, что высота башни никудышная, напомнила Шура, ловко вставляя пустые накопители в гнезда устройства. Все, или посмотрим вначале из окна, что будет, чего там смотреть. Пойдет вода, баронам повезло, не придется собственные артезианские скважины бурить. Ну а нет, то пробурят, чай не бедные. А вот затворить все окна и двери наглухо придется немедленно. Не то вдруг какой любопытный появится да в модуляторную сунется, только дым от него и останется. Или колбу какую с жидкостью в подвале разобьет. Не нравятся мне незнакомые химикаты. Они живо опять стали закладывать клинья обратно под двери, закрывать наглухо непробиваемые ставни изнутри. После чего торговец просто прыгнул на маленькое расстояние, возникая с супругой прямо возле увлеченно спорящих стажеров. Несмотря на невероятную внешнюю разницу, оба подростка сразу прочувствовали друг в дружке родственную душу, а главное, они были одного возраста, и теперь их рты не закрывались, пытаясь исторгнуть из себя и кучу информации, и кучу новых вопросов. Ну и причина споров до обсуждений была самая актуальная: что и как творится в свинге реальностей. Причем что Хатрис, что Шуэслав пытались в первую очередь отыскать как главную закономерность, так и главное отличие в своих воспоминаниях. Сколько было животных в каждом дворе? Ровно по 60. А если кто-нибудь из них погибал, через сколько часов восстанавливалась численность? Никогда такого не было, горячился великан. Мне дядя говорил, что орангутанги там по 100 лет некоторые живут и, только когда стареют, уходят в пропасть за воротами, и только тогда... Прямо в тот же самый миг на дворе появляется новая особь. прямо вот так сразу, а не врешь, нисколько не боялся своего огромного коллегу Хатрис. Я, вру, да я там каждый раз по месяцу жил, каждый уголок знаю. Тогда скажи, в каком шкафу подсобного помещения возле кухни находятся бутылки со спиртными напитками? Растерялся гигант, непроизвольно поправляя на себе кое-как несуразно надетые доспехи. А нас туда не пускали. Ну вот, а хвастаешься тут. И как вообще животные уходят в пропасть? Через забор прыгают? Сам не видел, но говорят, что просто выходят за ворота и шагают в пропасть. Ха, так ворота ведь закрыты. Неправда, они всегда раскрыты настежь. А вот и нет, я видел, видел, и открытых ворот рассмотреть не мог. Ха-ха, да по закону замка ворота всегда обязаны быть открытыми. Понял, всегда, иначе никто и внутрь попасть не сможет, этот закон вечен. Хатрис и тут сдаваться не собирался, но его неожиданно напряженным голосом остановил наставник. Ученик, помолчи, а теперь ты, Шуэслав, повтори свои последние слова. И когда великан повторил с некоторым недоумением, торговец вычленил самое главное. Вот теперь все понятно, кто-то, возможно, что и тот самый пресловутый Крафа, закрыл ворота, и вход в замок стал недоступен нашим коллегам. Абзац. А вот с новой строки не получится. Понятия теперь не имею, как в замок прорваться. Стажер посопел немного обиженно носом и напомнил. Как и собирались. С помощью Азарова. Пусть рассказывает, как построить кресло, как сделать маяк и как запустить портал. А уж я теперь любое подворье с любыми хищниками преодолею играючи. Так ведь, вот именно, учитель. Поторопиться надо, пока я на всяких пирах в нашу честь лишние килограммы не наел. Потом коротко задумался, что-то вспомнил и радостно воскликнул. А сели и наем, то не беда, вес маяка можно смело отнять. Ведь потом, когда я ворота открою, любой торговец и без маяка легко в свинг реальности прорвется. Признавая логику Хатриса, Дмитрий одобрительно хмыкнул. И словно в подтверждение одной из тайн свинга реальности, на поверхности с колодца вновь выплеснулась тугая струя воды, наполняя собой древний исток безымянной лесной речки. Хотя создавалось впечатление, что отныне без яркого названия речка долго не останется. Глава 25. Дела семейные, дела бытовые. Нарадовавшись возродившемуся потоку и немного подправив на великане топорно сидевшую экипировку, Александра въедливо поинтересовалась у задумавшегося мужа. «Шеф, так мы куда вначале отправляемся? В бой или в волчий шар? Да вот сомнения меня одолевают. Дорогой, чего тебе сомневаться? Я с тобой, накопители я тебе достала, и прыгать ты теперь можешь, перемещая за собой хоть целые планеты». Дмитрий не удержался от счастливой улыбки. «Не переживай, мои благодарности ты получишь отдельным пакетом. Меня больше волнуют все эти загадки в письме, а на данном этапе именно те самые коварные порталы-ловушки, которые имелись в межмирском пространстве. Как ты думаешь, Шуэслав?» Обратился он к великану, задрав голову. «Если твой отец поместил тебя именно сюда, пусть даже и в другое тело, то не означает ли это, что у вас дома ну совсем небезопасно?» Прежде чем ответить, гигант смешно помял свой внушительный нос огромными пальцами руки. «Никак не означает», — наконец ответил он с полной уверенностью. «В нашем мире царит многовековой порядок, за последнюю тысячу лет не было ни одной крупной войны, к торговцам и колдунам отношение самое лояльное и стабильно уважительное. Сами увидите, когда мы там окажемся. Но ведь недаром отец предупреждал о таком сроке в 500 лет, при котором якобы ловушки рассосутся и ты сможешь действовать на стезе вселенской мести. Что, если 500 лет прошло, а судя по состоянию мебели в этой башне, и вдвое больше, но опасность вокруг твоего мира так и не миновала, и попасть с дуру в какую-нибудь новую ловушку ну никак не хочется. Мне последние 3 недели пришлось провести в ином мире как раз по причине подобной западни, и только благодаря некоторым совместным действиям отсюда и оттуда, смекалке стажера, нескольким совпадениям и случайностям нам удалось оттуда вырваться. Поэтому давай чуток повременим, подумаем, проверим весь найденный на первом и втором этажах башни мусор, максимально экипируемся для прыжка в твой мир и только тогда наведаемся на твою родину. Договорились?